Елена Арсеньева. Фигурки страсти. Роман. Москва. Эксмо. 2011 год. Категория 16+. Орхидею нашел и склонился над ней, упоенный ее красотой. Прихотлив тот, кто создал наш мир, прихотлив и умом изощрен, как хитер, как жесток. Почему совместил он в создании одном несравненную эту красу лепестков и коварство, подобное яду змеи, аромат, отравляющий тех, кто приблизит лицо свое к лику цветка. Умер я, красотою твоей наслаждаясь. Я умер. Из старинной китайской поэзии. Пролог. Неотправленное письмо. Привет, нелюбимый. Ах, как ты удивился, верно? Ведь раньше я звала тебя совсем иначе. Любимый. Но это мое прощальное письмо, и я, наконец, могу сказать тебе правду. Итак, мне это удалось. Почти удалось. Но осталось ждать недолго. Завтра все закончится. Не верю. Боюсь верить. И все-таки моя душа поет от счастья. Мне нужно с кем-то поделиться своей невероятной удачей. Поделюсь с тобой. Ведь у меня нет ни друзей, ни подруг. Я никого не люблю. Я использую людей в собственных целях. Хотя те уверены, что именно они используют меня. Точно так же, как был уверен ты. Я вернусь домой. Завтра. Все сделаю и сразу в аэропорт. Сразу на самолет. Я брошу все и улечу отсюда, свободной от всего того, что связывало меня с прошлой жизнью. Я оставлю все, всех. И тебя тоже. Ну что ж, ты это заслужил. Ты лгал мне каждым словом, каждым поступком, уверенный, что перед тобой маленькая простушка, которая верит твоим лживым глазам и лживым поцелуям. Глупый мальчик, глупый и самонадеянный. Тебе предстоит убедиться, что и ты, и все твои предшественники, те, кого я называла своими друзьями или любовниками, не более чем ступеньки, по которым я долго и трудно поднималась к своей цели. Я решила написать тебе, написать и рассказать правду. Мне хочется причинить тебе боль, такую же, какую ты причинил бы мне, если бы я и в самом деле была той глупенькой влюбленной девчонкой, которой ты меня всегда считал.